Глава вторая. Первая трещина. 4 часа пробило на часах, вделанных в центральный фронтон дворца Сен-Клу, когда Марианна поднялась по построенной в прошлом веке парадной лестнице. Она чувствовала себя не в своей тарелке, не столько из-за преследовавших ее любопытных взглядов придворных, сколько при мысли о том, что ее ожидает в этом незнакомом ей месте. 2,5 месяца пролетело после драматической сцены в Тюильри, и сейчас она впервые с тех пор увидит его. Этого было достаточно, чтобы вызвать дрожь в сердце. В кратком примечании, присовокупленном к императорскому приглашению, указывалось, что при дворе, носящем в настоящее время траур по шведскому принцу, пышные наряды нежелательны, и что ей надлежит появиться в прямом платье и прическе фантази. Поэтому она выбрала платье из белого атласа, без шлейфа, с отделкой на широких рукавах, украшенное аграфом из золота с жемчугом, который подчеркивал ее тонкую талию. Ток из того же материала с черными и белыми страусовыми перьями, спускавшимися вдоль шеи, прикрывал пышную темную шевелюру, а большой шарф из черного с золотом кашемира закрывал одно плечо и спускался по спине ниже поясницы. Серьги с жемчугом и золотые браслеты на белых перчатках завершали туалет, на который все женщины смотрели с восхищением и завистью. В этой части, впрочем, у Марианны не было причин для беспокойства. Она продумала каждую деталь, начиная с намеренной простоты платья, которое воздавало должное линиям ее ног, до отсутствия драгоценностей вокруг высокой гибкой шеи, чтобы не нарушать сочетание ее округлости с гармонией плеч. Вплоть до белоснежной оторочки платья и смелого декольте, позволяющего беспрепятственно любоваться золотистой кожей с теплым оттенком, к которому, Марианна хорошо это знала, Наполеон всегда был чувствителен. В плане физическом ее успех был полным, а красота безупречной. Оставался план духовный. Из-за неожиданной близости этой встречи она почти не спала прошедшей ночью и имела достаточно времени подумать о своем поведении. В конце концов, она пришла к выводу, что представиться в положении виновной было бы последней глупостью. Наполеон мог упрекнуть ее только за то, что она без его ведома постаралась обеспечить будущее их ребенка. И это будущее обеспечено с надлежащей роскошью. Она действовала с уверенностью в своей власти возлюбленной, решившей вернуть своего любимого, ибо ей надоели росказни о милующихся, как голубки, Наполеоне и Марии Луизе. И так продолжалось до того момента, когда прошлой ночью Талейран с улыбкой старого распутника нашептал ей, что император проводит большую часть своего времени, если не в постели жены, то в заперти с нею. Каждое утро он присутствует при ее туалете, выбирает платье, драгоценности. Ему все кажется, что она недостаточно великолепно украшена. Увы, Марс превратился в Амура. Марианна непоколебимо решила дать этой любовной войне другой оборот. Она слишком много вытерпела с тех пор, как брак был официально объявлен, слишком большие опустошения произвела в ней почти животная ревность, когда она представляла их ночи, в то время как ее тянулись бесконечно. Она чувствовала себя красивой, более красивой, чем другая, и способной заставить потерять голову любого мужчину. Сегодня она решила победить. Это не император, к кому она идет. Это мужчина, которого она любой ценой хочет удержать. И, может быть, из-за этого сердце ее билось так тяжело, когда она вошла в приемную второго этажа, где по традиции постоянно находились префект дворца и четыре придворные дамы императрицы, когда их величество принимали. Марианна знала, что сегодня встретит здесь госпожу де Монморанси и графиню де Перегор, которые накануне сказали ей об этом. «Протокол требует, — добавила Доротея, — чтобы одна из фрейлин представила вас стацдаме и префекту дворца, прежде чем вас проводят в зал для представления. Префект, маркиз де Боссе, очаровательный человек». Но стацдама, герцогиня де Монтебелло, по моему мнению, ужасная ведьма. К несчастью, императрица видит только ее, любит только ее и доверяет только ей. Может быть, чтобы утешить ее за то злосчастное австрийское ядро, которое убило бедного Ланна. Я буду представлять вас ей. И при мне госпожа де Монтебелло станет поделикатней. Марианна охотно в это поверила, зная характер юной графини, который, конечно, никогда не позволит госпоже Лан забыть, что она родилась принцессой Курлянской. Потому-то она с такой непринужденной улыбкой направилась к своей подруге. Но молодые женщины едва успели поздороваться, как вмешался новый персонаж. «А вот и привидение!» — раздался радостный голос Дюрока. «И какое привидение, моя дорогая! Вот это подарок снова увидеть вас! И какая красота, какое изящество! Вы такая...» «Да нет, я не найду слов. Скажите царственное, и вы будете недалеки от истины», — сказала Доротея своим, немного напоминавшим мужской голосом, в то время как Дюрок склонился к руке Марианны. «И надо признать, — добавила она, слегка понизив тон, — что наша дорогая властительница не годится ей в подметки. Впрочем, я всегда придерживалась мнения, что платья Леруа не созданы для того, чтобы их носил кто угодно». «О, — запротестовал главный маршал, — кто угодно? Одна из Габсбургов? Госпожа графиня, ваш легкомысленный язык может сыграть с вами дурную шутку?» «Скорее, мое несовершенное знание французского», — отразило удар Доротея с внезапным взрывом смеха. «Я хотела сказать, что они подходят не ко всем фигурам». «Надо быть худощавой и гибкой, с длинными ногами», — добавила она, бросив испытующий взгляд на свое отражение в ближайшем зеркале, — «а ее величество слишком любит пирожные». Госпожа де Перегор тоже была превосходно сложена, и накануне Марианна поразилась происшедшей в ней перемене. Девочка с большими глазами, которую кое-кто считал некрасивой и слишком худой, расцвела, превратившись в настоящую красавицу. Даже Марианна не носила с большим изяществом многотрудные творения Леруа. Платье из чередующихся полос плотных белых кружев и черного бархата, которое графиня выбрала на сегодня, могло бы показаться безвкусным на менее породистом теле, чем ее. Она ласково просунула руку под локоть Марианны. «Как чудесно, что вы снова стали сама собой! И в самом деле, как далеки теперь и мадемуазель Малерус, и сеньорина Мария Стелла!» Несмотря на все ее самообладание, Марианна почувствовала, что краснеет. «Очевидно, я окажусь вам чем-то вроде хамелеона», — вздохнула она. «И меня беспокоит, как будут судить об этом простые смертные». Красивые черные брови госпожи де Перегор поползли вверх. «Простые смертные не позволят себе судить вас, дорогая. Что же касается нашей знати, скажем прямо, что они еще и не такое видели. Известно ли вам, что мой дед был конюхом у царицы Екатерины, прежде чем стать ее любовником и жениться на герцогине Курлянской? Это ничуть не мешает мне гордиться им. Именно его я предпочитаю всем моим предкам. А что касается некоторых из ваших эмигрантов, я знаю таких, которые занимались ремеслом куда менее почетным, чем служба лектрисы у княгини или выступление в концертах. Перестаньте волноваться и пойдем представиться нашему Церберу. — Минутку, — сказала Марианна, оборачиваясь к Дюроку. — Не могли бы вы, господин герцог, дать мне объяснение относительно присланного вами приказа? Зачем я вызвана сюда? Круглое, с немного неопределенными чертами лицо главного маршала расплылось в широкой улыбке. Но чтобы быть представленной их величеством, ничего больше, таков порядок. Обычно это делается на балу, но поскольку мы в трауре... Ничего больше? Недоверчиво спросила Марианна. Вы в этом уверены? Вы уверены, что Его Величество не приготовил для меня какую-нибудь пакость в его вкусе? Конечно. Император приказал мне вызвать вас, и я от его имени пригласил вас на представление. Впрочем, — вынимая часы, добавил он, — уже пора войти в зал, а госпожа де Монтебелло еще не появилась. Очевидно, она задержалась у императрицы, но это не имеет значения. Я имею такое же право представлять новичков. Прошу вас, сударыня. Двое слуг в зеленых с золотом ливреях отворили двойную дверь в соседний зал, и приглашенные неторопливо вошли, располагаясь вдоль стен. Женщины впереди, мужчины сзади. Дюрок один остался рядом с Марианной, которая остановилась немного в стороне от остальных, недалеко от двери, из которой должна была появиться императорская чета. Людей собралось много, но молодая женщина, охваченная одновременно беспокойством и желанием поскорей увидеть человека, которого она все так же любила, даже не взглянула на остальных приглашенных. Они представляли для нее безликую массу платьев и сверкающих мундиров, французских и иностранных. Она ограничилась тем, что на ходу проверила в одном из высоких зеркал, в порядке ли туалет и весь ее внешний вид. Единственная мысль билась в ее мозгу — как он ее примет? Сначала она считала, что будет иметь дело с ним одним, что он прикажет отвести ее в свой кабинет, чтобы поговорить без свидетелей. Поэтому она испытывала жестокое разочарование. Это выглядело так, словно Наполеон предупреждал, что она для него не больше, чем любая другая женщина. Неужели он до такой степени влюблен в эту толстую австриячку? И зачем склонность к враждебным выходкам и сомнительным комплиментам, которыми Наполеон публично награждал некоторых женщин, была ей слишком хорошо известна, чтобы она не опасалась момента, когда окажется лицом к лицу с ним перед всеми этими жадно настороженными ушами и устремленными на нее глазами? «Их Величество, император и императрица!» громко возвестил церемониймейстер. Марианна вздрогнула. Ее нервы натянулись до предела. Высокие двери раскрылись, и сердце молодой женщины забилось с перебоями. Своим привычным быстрым шагом, с руками за спиной, вышел Наполеон. Немного сзади Марианна увидела неторопливо выплывавшую Марию Луизу, более румяную, чем прежде, в белом платье, украшенном такими же розами и серебряным сутажом. «А она потолстела», — подумала Марианна с мстительной радостью. За ними последовала группа приближенных и остановилась в глубине зала, в то время как император и императрица пошли дальше, заставляя шелковое платье склоняться в нескончаемых реверансах. Теперь Марианна узнала очаровательную принцессу Полину, сестру Наполеона, и герцога Вюрцбургского, дядю Марии Луизы. В ряду приглашенных она была третьей, после двух дам важного вида и значительно старше ее, но спустя 2-3 минуты она уже была не способна назвать имена своих соседок или повторить то, что сказал им Наполеон, ибо ее уши затянуло гулким туманом. Только громкому голосу Дюрока удалось его прорвать. «Ваше Величество, соблаговолите позволить мне представить, как было приказано, ее светлейшее сиятельство, княгиню Коррадо Сант-Анна, маркизу де Сельна де Вильнёв, графиню Каппанори, Галленно и...» Длинный перечень титулов, приобретенный ее замужеством, свалился на Марианну грузом приговора. В то же время ее колени согнулись для глубокого реверанса, требующего невероятной грации, гибкости и чувства равновесия. С глухими ударами в висках Марианна слушала свои последние титулы, растерянно глядя на затянутые в белый шелк ноги в лакированных туфлях с серебряными пряжками. Затем наступила тишина. Император был так близко к ней, что она слышала его дыхание, но внезапно, повергнутая в трепет, она не смела поднять глаза. Что скажет он? Вдруг хорошо знакомая рука протянулась к ней, чтобы помочь подняться. И Наполеон спокойным голосом заявил: «Встаньте, сударыня. Как мне кажется, мы довольно долго ждали, когда вы появитесь». Тогда она решилась посмотреть на него, встретить взгляд серо-голубых глаз, в которых прочла не гнев, а скорее некую игривость. И внезапно она спросила себя, уж не насмехается ли он над нею. Слишком веселой была адресованная ей улыбка. «Мы также очень рады поздравить вас со вступлением в брак и засвидетельствовать, что вы не изменились, вы остались такой же прекрасной». Вряд ли это был комплимент, просто констатация. Однако его быстрый взгляд пробежал по восхитительному, покрасневшему лицу, по плечам и открытой груди, трепетавшей так близко от него. Но внезапно отрезвевшая Марианна не смогла ничего прочесть в этом взгляде. К тому же он уже повернулся к Марии Луизе, чтобы представить ей молодую женщину. Ей волей-неволей пришлось повторить реверанс перед той, кого она так ненавидела. Но перед тем, как склониться, она успела заметить недовольно отвисшую губу, знаменитую губу Габсбургов. «Бонжур!» — раздался неприятный голос императрицы. «Ничего больше!» Узнала ли она ту, которая на второй день их свадьбы учинила в Тюильри тот ужасный скандал, ту, которую застала рыдающей у ног императора и которую назвала «упрямая женщина»? Марианна готова была в этом поклясться. Поднявшись, она не могла отказать себе в удовольствии окинуть Марию Луизу полным дикой радости взглядом. Между ними пронеслись невидимые токи, которые Марианна физически ощутила. Австриячка ненавидит ее, она в этом уверена, и это принесло ей опьяняющую радость триумфа. Ненависть, тем более неистовая, была ощутимой, витала между двумя женщинами, как разогретый воздух в грозовой день. Ненависть, которая была, возможно, мерилом страха, ее вызвавшим,